391. Также можно замечать перерывы токов. Как в авиации можно встречать мертвые пространства, так и в наблюдении токов можно отмечать внезапные замирания. В древности такие явления назывались молчанием природы. Даже в машинах при перемене токов замечается вздрагивание. Конечно, психическая энергия особенно отмечает такие перемены.